23 марта. По новому стилю. Это что, Благовещение? В этом дне всегда было что-то прелестное, какое-то соединение весны и молодости. Не приходится сомневаться, что я стар. Нет, Благовещение, пожалуй, 25 марта. Во всяком случае, у всех скорбящих не звонят. Пасхальный стол украшался гиацинтами на длинных стеблях в подпорках. Гиацинты были розовые и лиловатые, с цветами, похожими на лодки. Целые кавалькады лодок, спускающиеся сверху вниз к вазону. Целые кавалькады розовых или лиловатых лодок, спускающихся по спирали вниз, огибая по спирали стебель. Так? Не так?